«Мой нос пишет алфавит». Сильные эмоциональные переживания с первой попытки привели нас к решению выделить 15-20 минут в день для медитаций. В течение примерно 9 месяцев мы с Джерри садились в кресло, молча дышали и ощущали счастье. Потом, накануне Дня Благодарения 1985 года, я ощутила во время медитации нечто новое. У меня начала слегка двигаться голова. Это было очень приятное ощущение – чувствовать легкое движение на фоне общей отстраненности. Это было почти что ощущение полета. Я даже не задумывалась об этом, но знала, что это делаю не я, и что ощущение мне очень нравится. 2 или 3 дня, пока мы медитировали, моя голова двигалась подобным образом, а где-то на 3-й день я поняла, что моя голова движется не просто так, я пишу носом буквы, как мелом на доске. Удивленно воскликнула: «Джерри, мой нос пишет алфавит». Когда я сознательно заметила, что происходит нечто необычайное, что кто-то пытается вступить со мной в контакт, по моему телу пробежала волна мурашек. Никогда, ни раньше, ни после я не испытывала такие интенсивные восхитительные ощущения вибраций, прокатывающиеся по телу. А потом они написали: «Я Абрахам. Я ваш духовный наставник. Я люблю вас. Я здесь, чтобы работать с вами». Джерри достал блокнот и принялся записывать все, что я неловко выводила носом, буква за буквой. Абрахам отвечал на вопросы Джерри, иногда по несколько часов подряд. Мы были в восторге, что нам удалось установить подобный контакт с Абрахамом. Абрахам начинает печатать. Это был медлительный и неудобный способ общения, но Джерри получал ответы на свои вопросы. Мы оба получали непередаваемые ощущения. Так, в течение примерно 2 месяцев Джерри задавал вопросы, а Абрахам отвечал, направляя движение моего носа, а Джерри все записывал. Как-то вечером, когда мы лежали в постели, моя рука начала легонько постукивать по груди Джерри. «Это удивило меня», — я сказала, — «это не я. Наверное, это они». И тут я ощутила сильное желание печатать. Я подошла к печатной машинке и положила руки на клавиатуру. Так же, как моя голова неосознанно двигалась, рисуя носом буквы в воздухе, руки начали двигаться по клавиатуре машинки. Это происходило так быстро и с такой силой, что Джерри даже встревожился. Он встал рядом, готовясь, если что, перехватить мои руки, потому что не хотел, чтобы я повредила пальцы. Он сказал, что они двигались с такой скоростью, что были едва видны, но бояться было нечего. Мои пальцы по много раз касались каждой клавиши, а потом начали печатать алфавит. Затем они написали примерно страницу текста. «Я хочу печатать, я хочу печатать, я хочу печатать, я хочу печатать» без заглавных букв и пробелов между словами. Затем мои пальцы начали медленно и методично набирать сообщения, попросив меня каждый день на 15 минут подходить к машинке. Именно так мы общались следующие 2 месяца. Машинистка превращается в оратора. Однажды мы ехали по автостраде в нашем маленьком Кадиллаке. По сторонам от нас были 18-колесный фургон и трейлер. Эта часть дороги не была размечена. Все 3 машины одновременно начали поворачивать, и 2 фургона снесло на нашу полосу. Нам показалось, что сейчас большие машины раздавят нас, и тут посреди сильных эмоций Абрахам начал говорить. Я почувствовал напряжение в челюсти. Похожие ощущения бывают, когда зеваешь. А потом мой рот начал неосознанно произносить слова. «Поверните на ближайший съезд». Мы так и сделали. А потом сидели в тоннеле под автострадой. Джерри говорил с Абрахамом на протяжении нескольких часов. Это было восхитительно. Хотя я с каждым днем чувствовала себя все спокойнее по мере усиления контакта с Абрахамом, я попросила Джерри оставить это нашим секретом. Я боялась реакции людей, если они узнают, что со мной происходит. Однако со временем группа близких друзей стала собираться и общаться с Абрахамом, а примерно год спустя мы решили представить это учение публике и до сих пор продолжаем делать это. Я с каждым днем совершенствуюсь в умении переводить вибрации Абрахама. После каждого семинара мы с Джерри испытываем удивление перед их, Абрахама, доступностью, мудростью и любовью. Как-то раз мне пришла в голову мысль, которая сильно меня насмешила. Я так боялась доски Оуя, а теперь я ею стала».